Фред Гарт в изорванной рубашке команды синих, небритый, с расширившимися глазами, в наручниках и насмешливо улыбающийся. Не успел Пол поверить собственным глазам, наблюдая эту бессмысленную сценку, как его старый товарищ по команде и по палатке, его дружок, человек, который был первым после него претендентом на Питтсбург, оказался уже внутри участка. Пол заторопился к фасаду здания и вбежал обратно в служебное помещение, где он только что заполнял анкеты и сдавал свои документы. Сержант величественно глянул на него. «Ну чего там еще?» «Доктор Гарт, что он здесь делает?» «Гарт? Никакого Гарта у нас здесь нет. Я только что видел, как его подвезли к задней двери». «Нет». Сержант снова принялся за чтение. «Послушайте, он один из моих лучших друзей». «Видимо, такой же сукин сын, как и ты», — сказал сержант, не отрывая глаз от книги. «Проваливай». Совершенно растерянный, Пол вышел на улицу и, оставив свой старый автомобиль у полицейского участка, зашагал вверх по направлению к главной улице усадьбы, к салуну у въезда на мост. Часы на башне городского управления пробили 4. С таким же успехом они могли пробить полночь, 7 часов, час. Для Пола это не имело никакого значения. Больше ему не нужно быть где-то и в какое-то время. Никогда больше, надеялся он. Он сам придумывал себе цель, чтобы отправиться куда-то, но шагал вообще бесцельно. Ни у кого нет к нему никакого дела, где бы то ни было. Экономика больше им не занималась. Его учетная карточка представляла теперь интерес только для полицейских машин, которые, как только его карточка попала к ним, отнеслись к нему с инстинктивным недоверием. Пожарная помпа работала как обычно, и Пол присоединился к толпе. Вид быстро текущей воды несколько успокоил его. Он с интересом наблюдал за тем, как маленький мальчик делал бумажный кораблик, а потом за рискованным рейсом этого кораблика к неизбежной гибели в темном провале канализационного люка. «Что, интересно, доктор?» Пол обернулся и увидел у своего локтя Элфи, телевизионную акулу. «Вот здорово! А я думал, что вы на лужке. А я полагал, что вы там. Как ваша губа?» «Подживает, но дает себя знать. Если это может доставить вам хоть малое утешение, могу вам сказать, док, что бармен все еще продолжает чихать. Да что вы, это просто великолепно! А вас выставили? А вы разве не знали? Вышибли всех, весь обслуживающий персонал после этой истории с деревом». Элфи рассмеялся. «Они сами готовят себе пищу, сами стелют постели, готовят площадки для гольфа и все остальное. Каждый из них...» «Неужто каждый?» «Каждый, кто ниже управляющего заводами. А уборные они тоже чистят самостоятельно». «О, только наиболее тупые из них. Спи ниже 140». «Вот это да! И все равно продолжают игры, не так ли?» «Точно. В последнюю минуту я слышал, что синие далеко оторвались от всех». «Да неужто?» «Точно. Они были настолько опозорены из-за вас, что готовы просто костьми лечь, но выиграть. А зеленые?» «Зеленым крышка. Даже несмотря на Шефферда?» «Этого Джима Торпа? Да что там? Он ведь вмешивается абсолютно во все и пытается самостоятельно завоевать каждое очко». «Ну и?» «Поэтому-то никто и не может заработать ни единого очка. Последнее, что я слышал, это команда Шефферда пыталась убедить его, что у него какое-то вирусное заболевание и что ему следует провести пару дней в изоляторе». «Нет, у него действительно что-то есть, это уж точно». Элфи поглядел на часы. «Послушайте-ка, сейчас должна быть какая-то камерная музыка по 7-му каналу. Не хотите ли сыграть?» «Только не с вами». «Нет, просто так, на Фукса, без денег. Я пытаюсь натаскивать себя на камерную музыку». совершенно новой области.